сцен. Поужинав в одиночестве в кафетерии и приняв ванну, Клодия написала открытку Кейт и понесла ее вниз, в почтовый ящик на конторке администратора. «И кто же, как вы думаете, брал там ключ от номера?» «О, Боже!» Она повернула бы назад, но поскольку Гай ее увидел, подошла, как ни в чем не бывало, к конторке. Как ни в чем не бывало, поприветствовала его, отдала открытку регистратору и повернула назад. «Клодия?» Тон его не допускал возражений, что заставило ее замереть на месте. «Да? Задержитесь на минутку». Он забрал у регистратора оставленные для него сообщения и ключ. Решительным жестом, взяв ее за руку выше локтя, он отвел ее в сторонку, чтобы их не слышали окружающие. «Я плачу вам немалые деньги за то, чтобы вы присматривали за моей дочерью. И мне не нравится, что вы ведете себя как капризная секретарша, которая воображает, что ее обидели». Его слова, произнесенные отчетливо и решительно, сразу же доходили до сознания. Гай Гамильтон был не из тех, кто мямлит. Он выражал свои мысли четко и понятно. «Я не капризничаю», — как можно спокойнее произнесла Клодия, стараясь не обращать внимания на свои вспыхнувшие щеки. «Но после нашего утреннего разговора едва ли можно ожидать от меня лучезарных улыбок и приятной болтовни». «Мне не нужны ни лучезарные улыбки, ни приятная болтовня. Я всего лишь хотел бы получить от вас краткий отчет о том, как моя дочь провела день». Не успела она осознать, что это вполне законное требование, как он поразил ее еще больше. «Извините меня», — сказал он, сердито взъерошив пальцами волосы. «У меня был очень тяжелый день». Это было заметно. Сорочка помялась. Узел галстука приспущен. Напряжение, в котором он пребывал, мало-помалу спадало. Ей показалось, что он напоминает туго сжатую пружину. «Пойдемте присядем», — сказал он уже не таким резким тоном. В холле были расставлены кресла, и они уселись в ближайшие. Все существо Клодии словно разрывалось надвое. Одна половина все еще была обижена и желала уйти. Но сквозь обиду уже пробивался ручеек сочувствия, а другая ее половина. Ей чуть ли не захотелось принести ему холодного пивка и помассировать плечи, чтобы снять напряжение. Но это, конечно, только теоретически. Но не на практике, нет уж, увольте. Тем более после вчерашнего вечера. «Извините», — сказала она небрежным тоном, — «мне не следовало убегать подобным образом, но я не хотела повторения». «Чего?» «Повторения утреннего разговора». Не дав ему ответить, она продолжала. «Сегодня день прошел хорошо. Аннушка утром начала работу над заданием по английской литературе. В обеденный перерыв сходила в бассейн и вернулась к себе около 2 часов. По ее словам, получалось, что между ними все идет хорошо, тогда как на самом деле к Аннушке снова вернулось ее брюзгливое настроение, граничащее с неприкрытой грубостью. «Я зашла за ней еще раз около 7 часов, чтобы спросить, пойдет ли она на ужин. Но ваша дочь уже заказала гамбургер и чипсы в номер. Короче говоря, все прошло прекрасно». Улыбнувшись приветливо, но по-деловому,